Нет, чуть с запинкой произнесла Лилейла, добавив: единственное, будьте любезны, подтвердите свою личность. Сказав последнюю фразу, она кивнула на не особо приметный прибор для изменения параметров, стоявший тут же, чуть в сторонке. «Да, конечно», — ответил парень, подходя ближе к устройству. «Как такое может быть?» — озадаченно прошептала девушка, когда прибор отобразил Гришины показатели, на что тот спокойно, разве что не махнув рукой, ответил: «Не обращайте внимания и не переживайте, книга мне полностью подойдет. И если с формальностями покончено, то я хотел бы ее немного почитать». «Да-да, конечно», — все в той же манере ответила Лилия, подумав: «Как такое возможно? По нему ведь видно, что он как минимум опытный боец». Но дальше размышлять об этом она не стала, как говорится, своих забот хватало. Быстро сделав пару отметок в журнале выдачи книг, она принялась штудировать покров огня Ханса Плуса, по которому буквально на носу был экзамен. Григорий же тем временем преспокойно отправился за ближайший стол, присев за который, он, внимательно осмотрев светильник, стоявший на нем, активировал его и приступил к чтению книги. Время уже поджимало, но часик у него все же был, и он не собирался тратить его впустую. Глава 23. Книга, которую Григорию выдала Лилия, оказалась весьма полезной. В ней достаточно подробно разбирались различные заклинания, начиная с простых, для исцеления каких-нибудь царапинок или ссадин, и заканчивая действительно серьезными, способными поднять на ноги даже умирающего человека. В то же время текст не изобиловал излишними заумными формулировками, что порядком упрощало его понимание. В общем, прочитав значительную часть книги, Гриша был доволен, причем настолько, что даже подумал: как жаль, что не все авторы пишут столь понятно. После этого он прямиком направился к библиотекарше и, приветливо улыбаясь, протянул книгу обратно. На этот раз Лилейла сразу отреагировала, когда парень подошел к ней, причем он даже слова не успел вымолвить, как она уже обратилась к нему: «Все же она вам не подошла». В заданном вопросе было больше утверждения, чем самого вопроса, но Гриша не особо обратил на это внимание. В ответ он, отрицательно покачав головой, сказал: «Отличная книга, постараюсь сегодня вечером заглянуть, чтобы дочитать ее». «Дочитать? Ну да, конечно». «Хорошо», — в конце девушка улыбнулась, постаравшись сделать это как можно милее. Но при этом Григорий вновь заметил, что ее глаза немного опущены вниз, будто смотрит ему куда-то в шею или грудь. На что он подумал: интересно, это такая местная норма или ее личная причуда? Но вслух парень лишь попрощался и направился в коридор, где, открыв портал, переместился в свою комнату. Как и в прошлый раз, Гриша проследил, нет ли хвоста, а затем, выйдя в коридор, наткнулся на Дмитрия. Тот стоял, опершись на свою дверь, и весело смотрел ему в глаза, что-то набрынкивая на лютне, а затем, как водится, запел: «Ай да молодец, ходит по местам неведомым, ходит без друзей, нет, чтоб их с собой позвать». Да последняя строчка совсем не к месту, подумал Григорий, но намек понял, поэтому сказал: «И вам доброго утра, Дмитрий, в библиотеке я был, книжку по целительству читал». Скрывать от барда подобные вещи ему казалось в край бессмысленным и абсурдным. Проще было шило в мешке спрятать, чем пытаться что-то утаить от этого хитрого и вечно веселого мужика. Дмитрий удивленно посмотрел в ответ, демонстративно приподняв левую бровь, а затем весело спросил: «Видимо, господин Григорий, вы только недавно встали, раз в вашей комнате нашлась библиотека». «Ну да, только встал», — со вздохом ответил Гриша, понимая, что серьезного разговора не получится. Но тут бард неожиданно выдал: «Но вы правы, этим вечером действительно стоит наведаться в библиотеку, а то госпожа Витория так хвалила ее, что грех не посетить сие учреждение». «Вот и отлично, и я с вами схожу», — неожиданно раздался голос Вары, которая буквально только что вышла из своей комнаты и со свойственной ей манерностью произнесла эти слова. «Ну вот и отлично, втроем веселее», — бодро согласился Дмитрий, отлипая от двери. «Угу, а сейчас пойдемте завтракать. Чувствую, сегодня нас ждет тяжелый день», — произнес Гриша, понимая, что его беспалевные телодвижения совершенно не являются таковыми. К слову, день действительно выдался тяжелым. Первые два часа пришлось слушать лекцию некой надушенной дамы, имя которой Гриша технично проигнорировал, хотя нужно сказать, что она не раз посылала заинтересованные взгляды в его сторону. Женщина вещала о том, как правильно вести себя в светском обществе Велиатарской империи. В действительности предмет был вполне полезным, но до безобразия скучным, особенно для Григория, который мысленно уже прикидывал, как бы свалить, как минимум с этой империи, а в идеале и планеты. Все же цели у парня особо не изменились, поменялись лишь способы их достижения, но и те лишь частично. Следующий предмет был немногим лучше предыдущего – история Велиатарской империи. И здесь хотя бы было о чем послушать. Профессор, по внешности которого было сложно определить его возраст, Дартган, гордо и уверенно вещал, сколь великая и могучая его страна. И в какой-то степени, слушая мужчину, Гриша был согласен с ним. По крайней мере, так было, пока Дарт не дошел до вторжения имперцев в земли гномов, а затем и эльфов. Здесь уже начался сущий нацизм. Мало того, что имперцы не особо величают другие нации, так еще и беспощадны с покоренными народами, откровенно обращаясь с ними хуже, чем со зверьем. И конечно, это в первую очередь касалось именно нелюдей, которых без промедления клеймили низшими нациями. Безусловно, во всем этом историческом рассказе явно витал один интригующий вопрос, вернее их было больше, но ключевой был все же один: как имперцам удавалось поработить столь сильные народы гномов и эльфов. Но как ни странно, Дарт не обмолвился об этом даже словом, будто это была некая военная тайна. И это при том, что до этого хоть слово, хоть полслова, он все же говорил про другие великие победы, отчего у Григория естественно и непринужденно возникло впечатление, что здесь что-то не так. Но парень не планировал связывать свою жизнь с Велиатарской империей и в целом с Зярой. Поэтому как закончилась лекция, так и эти мысли благополучно покинули его голову. Тем более следующие занятия вел Барсгард и Брус. И пусть у мужчины на этот день были весьма скромные планы, в виде трехчасовой медитации, но Григория это интересовало куда больше, чем достижение империи, шедшей по головам других народов и рас. Большая часть оставшегося дня прошла достаточно обыденно. Обед, тренировки, ужин, вновь тренировки и так до самого вечера. Далее по плану шла банька, но на этот раз Григорий решил пропустить ее. Пусть ему и нравилось париться, но когда это повторялось каждый день, то волей-неволей начинало приедаться. Собственно говоря, отчасти именно благодаря этому, он сейчас и стоял в холле общежития, дожидаясь Дмитрия и Вару, которые еще во время ужина напомнили ему, что вместе с ним пойдут в библиотеку. К слову, к ним также присоединились Зайлина, которой одной не в кайф оказалось посещать баню, а вот за компанию сходить в библиотеку, пусть и ночью, было вполне нормально. Первым показался Барт. Он как всегда весело улыбался, а в его руках красовалась лютня. Следом за Димой, пусть и с некоторой задержкой, показались и девушки. Как уже не раз бывало, они шли вместе. Что сказать, две дамы на группу, волей-неволей им приходилось дружить. Хотя судя по тому, как они о чем-то оживленно щебетали, сложно было предположить, что для них их дружба была в тягость. Что ж, раз все здесь, то пойдемте, больше для галочки произнес Григорий, глядя на свою весьма разрозненную компанию. Девушки продолжали беседовать о чем-то своем. В то же время Барт всего себя посвящал своей лютне, тихонько побрынкивая что-то на ней. В общем, так и пошли, вроде и вместе, но в то же время и порознь. Отчего Гриша даже подумал, и хрена было собираться, сходили бы каждый, когда ему удобно. Но зато дорога до библиотеки была спокойной и даже приятной. Одинокая луна плавно и не спеша плыла по небу, освещая своим тусклым светом аллею, вдоль которой стояли фонари. К слову, он почти не давали света. От этого даже создавалось ощущение, что луна и та больше освещает пространство, чем они. Хотя в действительности, все было наоборот. Но про чрезмерную экономию электроэнергии, как уже повелось, никто не сказал. Все как шли в своих делах, так и продолжили идти так до самой библиотеки. Только возле главного входа в нее, Зайлина неожиданно выдала: «Ух ты, вот она какая, библиотека. В моем мире тоже есть похожие учреждения, но я в них никогда не бывала. И вот теперь мне кажется, что зря». «Ничего, в этом мире ты находишься по этим учреждениям, еще и в частные будешь проситься», немного с весельцой в голосе, произнес Дима. «По крайней мере, пока не соберешь свою коллекцию полезных книжечек». В ответ на это Григорий, уже отворяя дверь, высказал свое мнение по данному поводу. «А вот мне кажется, сколько бы книжек ни собрал, все равно будешь искать новые и, конечно же, посещать библиотеки». «Ну да», протянула Зайлина. «Интернета то здесь нет, и тенета», в свою очередь с интересом спросила Вара, добавив: «Ты про него мне еще не рассказывала». «Интернета, Уже рефлекторно повторила по слогам Зайлина. Это такая технология передачи данных, я тебе попозже про нее расскажу. Могла бы и сейчас, но в двух словах такие вещи не объяснишь. Да, теперь понятно, о чем девчонки беседы ведут, с легкой иронией в голосе прокомментировал Дмитрий. В то время как Гриша открыл очередную дверь, ведущую непосредственно в читальный зал, в котором, к слову, оказалось куда больше народу, чем ожидалось. Возле регистрационной стойки, за которой работала Лилия, стояли два худощавых парня. Причем даже со спины было видно, что они что-то требуют от нее. Собственно говоря, и сама девушка вела себя немного неестественно для библиотекарши. Щеки румяные, глаза ярые, а руки готовые вот-вот кастовать заклинание. Один из парней, светло-русый парень, повернувшись и зло взглянув на вошедших, процедил сквозь зубы. «Кого тут нелегкая принесла?» Восклицательные и вопросительные знаки пошли вон отсюда. Второй же, брюнетик, даже не удосужившись оглянуться и явно игнорируя появившихся в зале свидетелей, ехидно и толику уничижительно произнес: «Чего ломаешься, Лиля? Все твои подружки уже дали за звонкую, одна ты тут недотрога. Или ты действительно веришь, что простолюдины в этой академии нужны для чего-то иного, кроме как служить аристократам? Еще раз повторяю, немедленно покиньте библиотеку». Вполне не шутя, произнесла девушка, по глазам которой было понятно, что она уже на взводе и вот-вот применит боевую магию. «А то чё?» – весело осклабился блондин, вновь повернувшись к библиотекарше. «Ты смотри, будешь ерепениться, навсегда попрощаешься со своими мамкой и папкой. Поверь, у нас руки длинные, найдем управу на тебя. Хрена себе, какая у нас здесь борзая шпана», – произнес Гриша, игнорируя тот факт, что парни были почти его сверстниками. «Чего?» Резко повернувшись, прорычал брюнет, но встретившись с Григорием взглядом, сразу замолчал. «Вы что, с первого раза не поняли? Вам сказали проваливать отсюда», — не замедлил высказаться блондин. «С каких пор в академии принимают такой сброд?» «Недобро и высокопарно», — произнесла Вара. По легким ноткам ярости в голосе девушки уже чувствовалось, что еще немного и в кого-то полетит огненный шар. Но даже Дмитрий не успел ничего спеть, как брюнет, схватив своего товарища за руку и что-то шепнув на ухо, потащил того из библиотеки. «И часто такое бывает?» – удивленно спросил Григорий, подходя ближе к библиотекарше. Но та вместо ответа, поклонившись, прощебетала: «Благодарю, господа, за вашу помощь. Если бы не вы, то, боюсь, у меня были бы серьезные неприятности». Выпрямившись, она добавила: «Эти два господина еще с первого курса ко мне пристают, но сейчас я не пойму, что на них нашло, будто они и вовсе не в себе». И тут будто в ответ девушке запела лютня, но ее хозяин еще и рта не успел открыть, как Вара недовольно прорычала на него: «Только попробуйте, господин Дмитрий, ой, все, боюсь», — весело произнес в ответ Барт, прекратив брынчить. По лицу мужчины было откровенно незаметно, что он чего-то опасается, хотя справедливости ради стоит сказать, что и Вара не выглядела как фурия, готовая броситься в бой, и что, в академии действительно за деньги, это, можно того. Немного замявшись и чуть порозовев, спросила Вара, переведя свой взгляд на Лилию. В ответ библиотекарша, чуть ниже, чем обычно, опустив свои зеленые глаза, с грустью ответила: «К сожалению, находятся девушки, которые готовы пойти на это, в особенности на первых курсах. Я не могу их осуждать, все же мне хорошо платят, а им действительно нужны деньги. Пусть обучение в академии бесплатное, но проживание, питание, одежда, все это обходится достаточно дорого, и не каждая семья имеет возможность заплатить за это». «Да», — протянул Григорий, а затем, чуть изловчившись и посмотрев Лилии в глаза, спросил: «А со старших курсов знаешь таких девушек?» Отчего-то библиотекарша жутко смутилась и отвернулась. А Вара недовольно прорычала на парня: «Господин Григорий, вы что себе позволяете?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Не, ну а вдруг, она действительно знает?» Пожав плечами, ответил Гриша. Собственно говоря, шла уже вторая декада, а перспектив свинтить в какой-нибудь публичный дом он не видел, и уже подумывал поискать варианты внутри академии, и скорее всего, давно бы приступил к их поиску, если бы не одно существенное «но». У него в этом мире была лишь пара знакомых девушек, и к ним с подобными вопросами не стоило ходить. «Это не повод вести себя так строго, будто наставница», — произнесла Вара, но Гриша не особо обратил внимания на ее слова, хотя и отказался от идеи расспрашивать Лилилу о столь чуждых ей темах. Вместо этого он спросил: «Ну хотя бы книжечку, которую я читал утром, можно?» «Да-да, господин, конечно», с легкой розовинкой на лице, немного топорно ответила библиотекарша и тут же скрылась в направлении стеллажей. Что можно делать в библиотеке 3 часа? Конечно же читать, а учитывая, что у Григория перед глазами была прекрасная книга с замечательнейшими описаниями магических формул, то для него эти жалкие часы пролетели как одно мгновение. «Господа, уже полночь», — услышал он обеспокоенный голос Зайлины, которая, судя по ее интонации, только заметила данное неудобство. «Да, полночь», — непривычно задумчиво произнес Дмитрий, который все это время читал книгу с очень подходящим ему названием «Магия звуков». «Хотя детское время, можно и еще посидеть, тем более книжка такая интересная», — довольно медленно произнес мужчина, будто озвучивая свои мысли вслух. «Господин Дмитрий, но ведь нам завтра на лекции», — тут же запротестовала Зайлина. «Да, она права, как минимум ей уже пора спать», — спокойно, но тоном констатирующим истину в последней инстанции, произнесла Вара. В ответ Дмитрий, печально вздохнув и закрыв свою книжку, с надеждой обратился к библиотекарше. «Госпожа Лилия, можно ли мне одолжить эту книгу? Честное слово, я ее верну». «Господин Дмитрий, сколько раз говорить, какая я вам госпожа? Не дай боги, какие-нибудь аристократы услышат вас. Нас ведь со свету сживут». Голос Лилилы не был испуганным, но некоторое беспокойство все же присутствовало в нем. «Ладно, ладно», — уже начиная возвращаться к своему прежнему образу, произнес Барт. «Так можно книжку взять? Эту можно. Только, пожалуйста, дайте мне ее на минутку. Я запишу ее номер. А мою можно?» — тут же встрепенувшись, вопросила Вара. «Всем можно, кроме господина Григория. У него особенно редкая книга, а Академия еще не сделала ее копий». Последнюю часть фразы девушка произнесла с некоторой грустью, но тут в разговор вступил Гриша, будто утешая ее, сказав: «Ничего страшного, Лилия, мне еще пару раз ее почитать, и я запомню ее наизусть. Везет вам, господин». Немного удивленно, с легкими нотками зависти, прошептала библиотекарша, перед которой тоже лежала книга, которую тоже нужно было учить, а училась она не очень. «Угу, везет ему», — весело улыбаясь, поддакнул Дмитрий, хитро глядя на Гришу, всем своим видом намекая: «Знаю, как ему везет, интеллект и мудрость зашкаливают, вот и везет ему». Но вслух парень молчал, даже не собираясь что-то говорить. Покончить с библиотечной бюрократией удалось за 5 минут, и уже через 10, довольно дружелюбно и даже тепло распрощавшись с Лилией, вся четверка будущих героев направлялась в общежитие. Вечерний, прохладный воздух приятно наполнял грудь, а усыпанное звездами небо радовало глаз. Но, к сожалению путников, прогулке было не суждено быть беспечной. Не прошли они и половины пути, как на аллею вышли 5 парней. «Я же говорил, что они появятся», — злобно, но в то же время будто оправдываясь, произнес недавний знакомый блондинчик. «Заткнись, будто я сам не вижу», — прорычал крупный на вид парень, больше похожий на заядлого вояку, чем на ученика академии. А затем, уже повернувшись к четверке героев, произнес: «Ну что, господа, парней в расход, а с бабами поосторожнее. Ночка длинная, еще пригодятся». Глава 24. «Я их отвлеку, а вы бегите в общежитие за Кайлом и Ластисом», — голосом, не терпящим возражений, произнесла Вара. Рука девушки уже лежала на эфесе меча, а взгляд буравил самого здорового из вражьей компании. «О, вы только посмотрите на нее, эта призванная сучка решила защищать своих дружков», — злобно выплюнул рыжий парнишка, чем-то отдаленно смахивающий на гиену. «Окружить их, никому не дать сбежать», — прорычал главарь, которого, как Гриша уже рассмотрел способностью, звали Таиром. К слову, парень не только выглядел внушительно, но как боец имел опыт и силу. «Таир Драйк, человек, 22 года, 52 уровень, возбужден, агрессивен, зол, рыцарь, 5-й сын маркиза Тартаса Драйка, имеются бафы, искажение разума, легкая одурманенность, жизнь 1200 из 1200, выносливость 1130 из 1130, мана 864 из 864, сила 368, ловкость 356, интеллект 283, мудрость 233, дух 336, удача 20, владеет магией подмастерья 12%, Внутренняя энергия 3 звезды 59%. Но здесь стоит сказать, что Таир был самым сильным из всей пятерки. Хотя и остальные ребята были не пальцем деланы, у всех, не считая блондинчика, было по 2 звезды внутренней энергии, что превращало оружие, висевшее на их поясах, во вполне весомую угрозу. Ну а то, что они им могли в любой момент воспользоваться, ни для кого не было секретом. «Боюсь, Вара, у тебя ничего не выйдет, они слишком сильны», будто так же, как и Гриша, видя статы оппонентов, уверенно констатировал Барт, в то время как ребята Таира уже постепенно расходились в стороны, дабы нивелировать возможность сбежать, как они предполагали, их жертвам. «Но как это может быть? Это же Академия!» — громким шепотом протараторила Зайлина, которую гнилые дворянчики напугали куда сильней, чем гоблины в подземелье. «Блин, сама уже вижу», — прорычала Вара, готовая в любую секунду выхватить меч. «Девочки, вы бы лучше не сопротивлялись, тогда мы будем нежными, наверное», — с нескрываемым ехидством вновь заговорил рыжий парнишка, судя по голосу которого было ясно, что прямо совсем хорошо. «Заткнись, Раджар», — не оборачиваясь на того, прорычал Таир, — «а то последний будешь в очереди». Рыжик, естественно, тут же заткнулся. Далее в беседе участвовали лишь его злобные, немного помутневшие глаза, которыми он смотрел на Вару, отчего складывалось впечатление, будто она была виновата в том, что на него накричали. «Дима, на тебе защита», — неожиданно спокойно, будто ничего особенного не происходило, — произнес Григорий. За время этого короткого разговора он уже изучил статы всех противников и прикинул некоторый план действий. Хотя планом это, конечно, сложно было назвать. «Бей и круши, вот и основная суть плана, а дальше как получится». К слову, не основная часть плана заключалась в том, чтобы свалить защиту девушек на Диму, но тот сразу же выдал: «Вара, на тебе защита девушек». «Чего?» — восклицательные и вопросительные знаки только и успела воскликнуть та, как Дмитрий весело ударил по струнам. Правда, на этот раз лютня издала довольно несвойственный ей звук, а ребята Таира, как, впрочем, и он сам, немного опешив, остановились и переглянулись. «Господин Григорий, теперь их никто не услышит, можете делать с ними все, что вам заблагорассудится», — немного задорно произнес Барт. «Хрена себе трюки», — бросил Гриша, усиливая свое тело внутренней энергией. К этому моменту он уже кинул на себя каменную кожу и усиливающие чары, отчего мышцы, раздувшись до предела, буквально кричали о желании высвободить накопленную в них взрывную мощь. Но стоит сказать, что Гришины оппоненты тоже не стояли просто так, они также уже были готовы к атаке, а Таир так и вовсе прочитал намерения парня, правда, сделал он это лишь отчасти, считая, что будет сражаться с мечником. «Будьте внимательнее к темноволосому», — прорычал он, явно не планируя влезать в бой в первых рядах. В этот момент, вторя ему, затараторил заклинание Фальц. Все же он был магом и решил этим воспользоваться и чутко срубить легкого опыта. Но в этот момент Григорий тоже начал действовать. Клинок мгновенного разреза легко и непринужденно выпорхнул и очутился в его руках, а на лице появилась довольная и немного кровожадная улыбка. «Осторожнее, у него зачарованный меч», — произнес один из нападавших, которого, как приметил Гриша, звали Флайдом Вионом. Но слова парня остались без особого внимания. Т.К. В Гришиной руке полыхнул огонек огненного шара, который он только что начал кастовать. «Маг», — восклицательные и вопросительные знаки, — неуверенно произнес Таир, а затем куда однозначнее продолжил: «Убить его». Хотя стоит сказать, последний приказ был излишним, внимание всей группы и так было приковано к Григорию. Все же никто не желал схлопотать огненный шар, который буквально на глазах формировался в руке парня. Первым отреагировал на угрозу Вано, который, к слову, был двоюродным братом Таира. Парень, усилив свое тело внутренней энергией и защитив его аурой, решил сократить дистанцию и ударить первым. Но Григорий не собирался играть по чужим правилам. Он, активировав способность телепорта, переместился за спину к Таиру и применил способность своего клинка, отправив чары прямиком в Фальца, который как раз почти закончил ворожить свое заклинание. «А-а!» — раздался характерный крик боли. Заклинание ветряного клинка не разрубило парня пополам, но нанесло глубокую и смертельную рану. Тем временем вокруг закипал бой. «Он сформировал огненный шар», — прорычал Таир, успевший к этому моменту развернуться и извлечь из ножен свой меч. Теперь парень был уверен, что сегодня ему придется сражаться, и в то же время у него уже появилась крупица сомнения, что все выйдет так уж хорошо, как думалось изначально. Что сказать, смерть Фальца уже была для него сюрпризом. «А-а!» – раздался очередной крик, но уже не боли, а ужаса. Григорий ловко отправил свое заклинание рыжему Раджару прямо в лицо, и тому совсем не досуг было кричать. К слову, голосила как раз Зайлина, которая впервые увидела горящую черепушку, буквально недавно, еще живого человека. «Твою мать!» – прорычал Флайт, крепкий, невысокий и коренастый парень. Он с первого курса дружил с Раджаром, а тут такое дело. «Вано, отступаем!» Неожиданно, к всеобщему удивлению, прокричал Таир. Он уже просек всю суть Гришиных атак и вполне обоснованно считал, что следующим будет либо его брат, либо Флайт. Сам же он не торопился атаковать, до сих пор рассчитывая уловить более подходящий для этого момент. Но в действительности парень просчитался. Образ Григория, который буквально мгновение назад стоял прямо перед ним, размылся, а в следующий миг что-то холодное и острое рубануло Таира по спине. Сомнений не было, да и быть не могло. Зарычав, он контратаковал, рубанув в ответ по Грише, который тут же разорвал дистанцию, успев увернуться буквально в последнее мгновение. «Таир, ты как?» – восклицательные и вопросительные знаки, испуганно прокричал Вано, в то время как по спине главаря банды тихонько расползалась неприятная, жгучая боль. Ему повезло, причем еще много лет назад, когда по достижению 30 уровня ему выпала способность каменной кожи. Стоит сказать, что тогда он ей не особо обрадовался, но отец строго наказал регулярно использовать ее, и со временем Таир оценил всю прелесть этой способности. Вот и сейчас его рубанули мечом, причем охрененно сильно рубанули, а он еще был жив. Но сам факт произошедшего его вгонял в ужас. Его противник оказался сильным магом и неплохим мечником, что само по себе уже пугало. Но куда больше ужасал набор навыков его врага. Вот и сейчас, в нежном свете луны, было четко видно, как вражеский клинок покрывается аурой. «Блядь!» – промелькнуло в голове Таира. Он прекрасно понимал, что теперь его никакая каменная кожа не спасет. Теперь его единственной опорой были его навыки фехтования и его собственная аура, которая уже быстро покрывала и его клинок. «А-а!» – неожиданно раздался крик боли. Лишь внушительный опыт позволил Таиру сохранить концентрацию и продолжить смотреть на Григория. А в его голове тем временем пробежали нотки еще большего ужаса, за которыми последовала мысль: «Гоблинские потроха мне на ужин, их же там еще трое». А следом последовали слова: «Вано, спасайся, беги уже, сука». Параллельно со словами в ноги Таира потекла внутренняя энергия, а корпус рефлекторно качнулся вперед. Григорий, внимательно наблюдавший за всеми метаморфозами противника, мягко улыбнулся, а в его руке мгновенно материализовалась небольшая сфера с множеством маленьких молний. Чары, порожденные уже давно приобретенной способностью, послушно полетели в его врага, а тело помчалось следом. «Тварь!» – прорычал Таир, что неудивительно. Пусть его и защищала способность каменная кожа, но прямое попадание заклинанием прямо в лицо было пусть и не смертельно для него, но крайне болезненно и неприятно. Но мужчина был действительно сильным бойцом, и его клинок легко парировал выпад оппонента, следом он пустил в ход кулак, метя парню в лицо. «Надо же, а здесь они не такие разбалованные!» – пронеслось в Гришиной голове, когда буквально в паре миллиметров от нее пролетел вражеский кулак, а в следующее мгновение он, разорвав дистанцию, быстро прикинул, что же ему применить. Но ответ пришел с самой неожиданной стороны. «Брат, я тебе помогу!» – раздался голос Вано, который, видимо, не желал отступать, и его еще не прикончила Вара. Последнее, к слову, также стремительно приближалось, но об это почему-то догадывались все, кроме него самого. «Вано, мать твою, убег!» Не зря говорят, что нельзя отвлекаться во время боя, особенно с сильным или равным противником. Он ведь не будет ждать. Таир буквально на мгновение отвлекся, чтобы наорать на брата, а в следующий миг он кое-как успел парировать удар Григория, но лишь для того, чтобы схлопотать кулаком в лицо. И здесь стоит сказать, что Гришка, не будь дураком, усилил аурой еще и кулак. Да, удар вновь получился несмертельным. Большое количество ХП противника и его же защитные чары сыграли свою роль, но Гришин прямой левый был равносилен удару булавы, и пусть Таир не потерял сознание, но на добрую секунду был дезориентирован, этого вполне хватило, чтобы Гриша добил его. «Брат!» – раздался душераздирающий вопль. Вано, выпучив глаза, помчался на Григория, видимо решив, что раз клинок его противника в груди у Таира, то у него есть шансы отомстить. Но в свободной Гришиной руке в ту же секунду появилась маленькая сфера холодного синего цвета. Вано ничего не успел понять, как ему в лицо прилетела ледяная стрела. В его глазах потемнело, а по лицу расползлась жгущая, холодная боль. Парень уже готов был заорать от нее, как неожиданно следом заболела шея. Но в этот раз боль была короткой, ведь ей на смену тут же явилось забытье. «Вот и все», — довольно произнес Григорий, когда голова его последнего противника откатилась немного в сторону. «Вара, я надеюсь, это ты не для меня приготовила?» — шутливо вопросил он, посмотрев в сторону товарища и увидев, что в руке графини красуется небольшой огненный шар. «Конечно, нет», — твердо ответила она, после чего недовольно добавила: «Дима не пустил меня помочь тебе, поэтому я выкручивалась, как могла, а попасть в тебя мне совершенно не хотелось. За это спасибо. Огненный шар — это действительно больно», — все так же весело произнес Гриша, как-то по-хозяйски посматривая на трупы и размышляя о том, что было бы классно пустить их в оборот. Все же наличие подпространства для хранения нежити и ее отсутствие в нем как-то немного напрягали его, но заниматься подъемом мертвецов в своей комнате ему тоже не хотелось. «О чем думаешь, Григорий?» — с ухмылкой на устах и интересом в глазах вопросил Дмитрий. Но не успел Гриша хоть что-то ответить, как Вара, сплетя руки у себя на груди, немного с нажимом вопросила: «Господа, может быть, все же объяснитесь, что все это только что было?» Переведя взгляд на Барда, девушка, пристально глядя ему в глаза, сказала: «И для начала объяснитесь вы, господин Дмитрий, какими чарами вам удалось удерживать меня на месте?» Восклицательные и вопросительные знаки, я и слышать не слышала о таком колдовстве. «Прошу прощения, но может для начала все же уйдем отсюда?» — раздался робкий и неуверенный голос Зайлины, которая в этот момент испуганно косилась на трупы. Оглядевшись по сторонам, Григорий печально вздохнул, а затем произнес: «Да, надо уходить. Ребята здесь лежат непростые, и боюсь, у нас могут быть неприятности, если мы задержимся здесь». В ответ Вара недовольно цокнула языком, но спорить не стала, понимая, что в действительности так будет лучше. Девушка была уже собралась идти в общежитие, как неожиданно стопорнулась и уставилась на Григория. Магические колебания, которые она почувствовала от него, были ей до боли знакомы и явственно говорили о том, что парень ворожит пространственную магию. «Да кто вы такой, господин Григорий?» — не выдержав, произнесла она, а в следующий миг перед парнем появились пространственные врата. «Надо же, вы вытащили еще один свой козырь, Григорий», — весело произнес Барт. По его беззаботному голосу легко могло создаться впечатление, что ему совершенно все равно, что происходит вокруг. Но в действительности все было далеко не так, и это легко можно было понять по серьезным глазам мужчины. «Не сказал бы, что это козырь», — пожав плечами, произнес Гриша. «Просто удобная магия, которая, возможно, позволит мне вернуться домой. Но вы зря время не теряйте, портал закроется секунд через 20», сказав последние слова, он направился внутрь. «Быть не может», — прошептала себе под нос Вара, в ответ на что Дмитрий, подмигнув ей, произнес: «Как видите, может. Пойдемте уже». Господин Григорий не шутил. С этими словами парень тоже направился в пространственную дымку портала, через секунду исчезнув там. «А это не опасно?» — изумленно спросила Зайлина, перед которой будто вдруг открывался еще один новый мир. «Куда безопасней, чем оставаться здесь. Пойдем». Взяв подругу за руку, Вара направилась в портал, а затем быстрым шагом прошла сквозь него. Выйдя из пространственных врат, девушки оказались в Гришиной комнате. К этому моменту парень был уже один, что немного удивило Вару, и будто видя ее негодование, Гриша сказал: «Господин Дмитрий отправился на боковую». «Хитрый плут, так и не ответил на мой вопрос», — беззлобно посетовала Вара, на что тут же услышала в ответ: «Я, наверное, тоже пойду». Голос Зайлины прозвучал мягко и растерянно, по нему явственно чувствовалось, что девушка находится в легком шоке. Что и неудивительно, все же не каждый день приходится видеть, как убивают кучу народа, а потом еще открывают пространственные врата. «Да-да, конечно», — немного растерянно посмотрев сначала на Григория, а затем на Зайлину, произнесла Вара, при этом подумав: «Ну не буду же я одна оставаться в комнате с господином Григорием». Нельзя сказать, что данная перспектива как-то пугала ее, но и не особо нравилась ей. «Я вас провожу, госпожа Зайлина», — коротко кинула она и, сделав легкий реверанс Грише и подхватив подругу под руку, направилась на выход. «Ну просто охрененно сходил в библиотеку», — тихо прошептал Григорий, когда за дамами закрылась дверь. А затем, подойдя к окну и аккуратно заглянув в него, подумал: «Чем дольше пребываю в этой академии, тем больше она мне не нравится. Надо валить с нее поскорее». «Госпожа Вара, а вам часто приходилось убивать людей?» — прошептала Зайлина, когда они вошли в ее комнату. «Не очень. Мне повезло, и меня миновала участь участвовать в войнах. Но вы так легко убили человека». В ответ Вара чуть усмехнулась и лишь затем сказала, будто у меня был выбор: «Ты ведь понимаешь, что они хотели сделать?» «Да-да, и от этого мне еще страшнее». При этих словах Зайлина даже немного поежилась, а по ее спине пробежали легкие мурашки. «Мне тоже», — с печальным вздохом ответила Вара. «Но вы хотя бы сильная. Теперь я в этом совершенно не уверена. Парень, с которым дрался господин Григорий, был явно сильнее меня, по крайней мере, как воин. Но вы же маг». «Да, и благодаря этому скорее всего победила бы, сражайся мы один на один». Последняя фраза прозвучала как-то поникше. Понимание того, что не окажись рядом Григория и Дмитрия, то все пошло бы совершенно иначе, до коликов пугало графиню. Но она, собравшись, твердо произнесла: «Так все, хватит. Главное, мы остались живы, а значит, у нас есть возможность стать сильней. Поэтому лучше хорошенько выспись и пользуйся ей». Зайлина лишь кротко кивнула в ответ, про себя подумав: «Стать сильней, но даже так, смогу ли я убить другого человека?» Восклицательные и вопросительные знаки. Глава 25. Утро. Ланаэль Гальтибрус, главы службы безопасности Велиатарской академии героев, а по совместительству еще и профессора, не заладилось с самого своего начала. Началось все с мелких бытовых неурядиц из разряда: уронила кружку, молоко пролила, кашу передержала, и все в подобном духе. Поэтому когда она, оседлав своего верного карта, выехала на работу, она на все 100 была уверена, что в академии ее ничего хорошего не ждет. И она действительно не ошиблась. Не успела Ланаэль въехать на территорию академии, как прямо на воротах ей доложили о том, чтобы она срочно явилась к общежитию факультета призванных, в районе которого обнаружили 5 трупов. Недолго думая, девушка пустила коня рысью и уже через пару минут была на месте. Подъехав к месту преступления, Ланаэль тут же приметила своего помощника и, не спешиваясь, направилась к нему. «Палтис, что здесь стряслось?» — восклицательные и вопросительные знаки, — произнесла она, как только подъехала к парню. Тот как раз обернулся на звук копыт. «И вам доброго утречка, госпожа Ланаэль». «Та, было бы добрым. Видать, все утро меня вспоминал». Вроде и серьезно, но в то же время как-то шутя, — произнесла девушка. «Угу», — со вздохом ответил парень. «Может, и припоминал. Как же здесь не припомнить вас? Давай рассказывай, что стряслось?» — бодро скомандовала Ланаэль, еще бодрее спрыгивая со своего коня. «А что тут рассказывать? Вон, лежат красавцы», — жестом руки показал мужчина на 5 трупов парней, которые даже тканью не были прикрыты. Возле них как будто бесцельно слонялись стражники академии, хотя по опущенным в землю лицам было понятно, что они пытались хоть что-то найти. «Магический фон проверял, остались хоть какие-то следы?» — тут же спросила Ланаэль, немного хмуро глядя на происходящее. Девушка была опытным бойцом и не один десяток лет участвовала в зачистках подземелий. Благодаря этому ей быстро становилась ясна картина сражения, и, скажем так, она ее не радовала. «Да, сразу же проверил, но следов вообще никаких, будто никто не ворожил». «Как так?» — восклицательные и вопросительные знаки — уставилась девушка, глядя напарнику в глаза. «Да вот так», — ответил он, разведя руками. «Сам в шоке. Вот драный гнолл», — пробурчала себе под нос Ланаэль. «Вот и я примерно так подумал. А когда разобрался, кто это, так и вовсе дурно стало. Кстати, о птичках. Кто они? Большинство шпана мелкородная, вроде меня, а вон тот и тот», — мужчина указал рукой на тела двух парней, продолжив: «Отпрыски семейства Драйк, того, которое на границах». «Госпожа начальница, ну нельзя же так», — немного с упреком пробурчал Палтис. «Другого рода с такой фамилией просто нет и быть не может». В ответ девушка удрученно вздохнула, но подумала при этом очень много чего нехорошего. Ведь впереди маячили огромнейшие проблемы в виде весьма токсичного и недружелюбного рода и его главы. Ну а на кого в первую очередь они спустят всех собак, было понятно как ясен день. Но неожиданно взгляд девушки приковал общежитие факультета героев, и она тут же озвучила свои мысли, облачив их в вопрос: «Палтис, кстати, ты проверял этих?» Девушка кивнула на общежитие. «Госпожа, там, конечно, есть пара сильных ребят, но вот с этими вот так легко разобраться, вряд ли», с нескрываемым сомнением в голосе ответил помощник. «Ну да, помню этих охламонов семейства Драйк. Оба братца были полноценными рыцарями, отчего проблем от них лишь прирастало. Остальные чуть хуже, но тоже, все же пятикурсники, причем одни из лучших, ага, и самых борзых. Видать, нарвались на кого-то не по зубам, а нам теперь расхлебывай», недовольно посетовала Ланаэль. «Кстати, о воробушках, прикидывал, кто бы мог из Академии с ними разобраться. Да много кто», со вздохом протянул Палтис. «Но опять же все упирается в то, что этих было пятеро, а нападавших максимум двое. И то верно. Но давай начнет с того, что на них, скорее всего, никто не нападал. Может, вы и правы, но я как-то не уверен. Я тебя умоляю», совсем не умоляюще произнесла девушка. «На твоей памяти хоть раз на пятерых амбалов напали двое? Да, такое маловероятно. По крайней мере, в Академии. Но главный вопрос в том, кто их убил и из-за чего. Остановимся на том, что они с кем-то что-то не поделили. Кстати, еще такой момент, ты проверял их на вещества, а то последнее время они явно чем-то баловались. Может, из-за этого все и произошло. Да, кровь на анализ алхимикам уже отправил, но и без них могу с уверенностью сказать, что они явно чем-то накачались, причем чем-то серьезным, с магическими добавками. Да, недовольно протянула Ланаэль. Надо с дядей поговорить на эту тему, а то уже совсем одурели, всякую дрянь жрут прямо на территории Академии. Поговорить, конечно, стоит, но что-то мне кажется, он ничего не сможет сделать. Всякой дрянью балуются в основном правые, а ты и сама знаешь, как они цепляются друг за дружку. Вот как раз и поглядим, сможет он хоть что-то предпринять или нет. Немного помолчав и посмотрев на трупы, Ланаэль добавила, пусть пакуют их и в морг, нефиг им здесь валяться, а то прямо шикарная реклама для призванных. Ну да, призвали в мир, где даже в Академии не могут защитить студентов, с сарказмом произнес Палтис, полностью согласный со своей начальницей. Такс, значит, утреннее посещение библиотеки отменяется, негромко произнес Гриша, аккуратно выглядывая в окно. Не то чтобы парень сильно переживал из-за вчерашнего происшествия и того, что его могут в нем обвинить, но как-то не хотелось лишний раз мелькать и создавать себе ненужные проблемы. Тем более, что к ним он был готов весьма относительно, и вчерашнее сражение это лишь подчеркнуло. Ведь если студенты Академии способны сражаться с ним почти на равных, то от полноценных бойцов в этом мире можно ждать куда больших проблем. Отойдя от окна, он направился прямиком к шкафу, откуда вынул новенькую спортивную форму, которую повесили туда буквально вчера. В голове промелькнули невольные воспоминания вчерашнего разговора с Лилией, а следом у него в голове промелькнула мысль, даже интересно, если они так относятся к будущей элите своей страны, то, что они потребуют от нас за каждую тряпку, которую предоставляют нам. В действительности Грише было все равно на любые требования имперцев, как, впрочем, и саму империю. Но данный вопрос пришел ему в голову далеко не просто так, ведь это был очередной намек на шаткость его положения в этом мире. В этот миг ему вдруг вспомнился бедолага, которого убили в день призыва. И пусть тот чел вполне возможно заслуживал своей участи, но сам факт того, что от него так легко избавились, совершенно не радовало Григория. «Так хватит», – прошептал он твердо, откидывая прочь дурные мысли, а минут через пять уже шел по коридору в сторону лестницы. Спустившись в тренировочный зал, Гриша обнаружил там Вару. Девушка упорно отрабатывала удары с мечом, вкладывая в каждое свое движение внутреннюю энергию. И стоит сказать, что со стороны это смотрелось великолепно, точеная фигура девушки двигалась с таким изяществом и силой, что невольно завораживали взор. «Коль пришли, так заходите», – буркнула графиня, остановившись и уставившись на Григория. Тот, рефлекторно пожав плечами, вошел в тренировочный зал. Кроме него и Вары здесь никого больше не было. Собственно говоря, и ее он не ожидал увидеть здесь так рано утром. «Возьмите меч, сразимся», – без толики угрозы произнесла девушка, все так же пристально продолжая смотреть на него. «Какие правила?» Направляясь к стойке с деревянными мечами, вопросил Гриша. Он изначально понимал, что скрывать свою силу от других призванных не имеет особого смысла. Собственно говоря, он этим особо и не занимался, просто не выставлял свои способности на показ. Ну а сейчас было даже грех отказываться от столь прекрасной спарринг-партнерши, ведь девушка явно владела клинком немногим хуже, чем он. а в какой-то степени даже лучше, ведь ее навыки были получены в результате долгих и упорных тренировок, и отполированы в сражении с множеством монстров. Используем только усиливающие чары и внутреннюю энергию, но ничего летального. Ответив, Вара направилась на специальную спарринг-площадку, которая хоть и уступала размерам той, что располагалась в спортивном зале учебного корпуса, но тоже была вполне вместительной. «Хорошо», — ответил Григорий, взяв деревянный меч и на ходу ворожа чары каменной кожи и усиления тела. Он был на все 100 уверен, что эти два заклинания ему будут просто крайне необходимы в этом спарринге. И уже направляясь к площадке, он понял, что зачаровал себя не зря. Его оппонентка заканчивала чтение уже второго заклинания. «Как посмотрю, вы тоже решили подготовиться», — констатировал он, когда Вара закончила нашептывать чары. В ответ та лишь хмуро ответила: «Конечно, ведь я вас тоже уважаю и уверена, этот спарринг будет непростым». Про себя же она подумала: «Интересно, мне вообще удастся его победить?» Чары наложил он хорошо, а судя по тому, как вчера пользовался внутренней энергией, то вполне возможно, он куда искуснее владеет ей. «Хорошо, тогда начнем», — слегка поклонившись, ответил Гриша. Выпрямившись, он добавил: «Прошу, первый удар за вами». Вара ничего не ответила ему, лишь кивнула. Затем, наполнив свои мышцы внутренней, она стремглав бросилась к нему, разрывая те несколько метров, отделявших их друг от друга. Григорий был готов к удару, но ему все равно пришлось немного постараться, чтобы отразить его, так еще так, чтобы его оружие не разлетелось в щепки от столкновения с ее клинком. А затем последовал второй и третий выпад, которые он также, не без труда, отразил, чувствуя, что перед ним пусть и не мастер, но такой же профессионал, как он. Движения девушки были элегантные и быстрые, и надеяться, что она когда-нибудь выдохнется, не имело смысла. Пусть у Вары было лишь две звезды внутренней энергии, но этого было достаточно, чтобы сражаться не останавливаясь, часами напролет. Но Гриша не торопился, он наслаждался каждой секундой боя, каждым выпадом, нацеленным в него. Он будто танцевал, уворачиваясь и парируя удары. Он прямо чувствовал, как при этом нарастает его опыт владения клинком. Все же 300 буста к обучению уже сами по себе превратились в суперчиты. В такие минуты Григорий очень хорошо это чувствовал. Ведь получаемые знания усваивались с неимоверно огромной скоростью, совсем не свойственной для обычного человека. Как следствие, бой не мог продолжаться сильно долго. Минут через 10 Григорий почувствовал, что Варе уже почти нечем его удивить. А еще минут через 5 он, парировав ее удар, легонько хлопнул ее по плечу. Девушка тут же остановилась, ей не нужно было говорить дважды, что она проиграла. Собственно говоря, она изначально понимала, что не способна выиграть. Все же еще вчера она видела, как Гриша ворожит смертоносные чары прямо в бою, а значит, мог бы и сейчас это сделать, в отличие от нее. «Господин Григорий, как вы освоили безмолвные чары, даже капли не переживая из-за поражения?» — вопросила девушка. Но Грише особо нечего было ответить на заданный вопрос, из-за этого он, пожав плечами, сказал как есть: «Прошу меня простить, госпожа Вара, но я никогда не задавался этим вопросом. Я изначально выражил заклинание исключительно с помощью формулы и лишь в теории понимаю, как это делается с помощью слов». «Да понятно, вы уже архимаг», — стоит сказать, что девушка и сама не верила, что Григорий мог добиться столь значительного прогресса в магии, но все же задала этот вопрос, т.к. он ее уже давно интересовал. «Вроде как да», — со вздохом ответил Гриша, «хотя, если честно, не особо чувствую в себе какие-то архимагические способности. Вы очень сильны, но вам, скорее всего, просто недостает тренировок». Сказав это, девушка немного смутилась и тут же добавила: «Прошу меня простить, отец мне всегда так говорил». «Скорее всего, вы и ваш отец правы», — не особо весело ответил Григорий, направившись к стойке с тренировочными мечами, но на половине пути заметил, что меч в его руке уже совсем не годен для тренировок. Весь покрытый трещинами и вмятинами, он явственно кричал, что выдержит в лучшем случае лишь пару ударов. «Да, мой тоже совсем не годен. Кстати, вы прекрасно фехтуете. То, что наше оружие сохранилось до конца спарринга, это исключительно ваша заслуга. Мне просто было грустно прекратить наш бой из-за столь тривиальной причины», — честно признался Гриша. «Кстати, не ожидала вас здесь увидеть так рано. У вас тоже бессонница?» — неожиданно решила сменить тему разговора Вара. «Да нет, я прекрасно выспался, а у вас бессонница, и как вам только удалось остаться таким спокойным? Я всю ночь глаз сомкнуть не могла, мысль, что в академии может быть столь опасно, не желала оставлять меня до самого утра». С одной стороны девушка вроде как жаловалась, но с другой, ее слова прозвучали скорее как констатация самого факта произошедшего. «Просто у меня высокая стрессоустойчивость», — со вздохом ответил Гриша, подумав, «тем более какой смысл париться, когда ничего не можешь предпринять. Видимо, у меня он не столь высок», — ответила Вара. В голове у нее кипела куча вопросов, ответы на которые она желала получить прямо здесь и сейчас. Но у Григория были немного другие планы, поэтому он, мягко улыбнувшись, произнес: «Госпожа Вара, если вы не возражаете, я хотел бы немного потренироваться». «Да-да, хорошо», — ответила графиня с досадой, решила пока не наседать на Григория. «Пойду-ка я пока в купальню обмоюсь», — подумала она, после чего, сделав реверанс, сказала: «Прошу меня простить, я пойду, приведу себя в порядок». В ответ Григорий лишь кивнул и приступил к отработке ударов с использованием внутренней энергии параллельного применения заклинания «Малый телепорт». Чары были ему знакомы, тем более они были очень похожи на призрачный шаг, но полноценно он их не натренировал и сейчас рассчитывал хоть немного нивелировать данное упущение, т.к. опасался, что уже в ближайшее время оно ему пригодится. На часах было 9:30, когда Ланаэль вошла в кабинет Джоэна, в котором уже сидел Барс и о чем-то беседовал с ректором. Поздоровавшись, глава службы безопасности присела на свободное кресло. Ей не терпелось начать доклад, но прерывать разговор главы рода с сыном она категорически не могла себе позволить. Но это и не потребовалось, потому что уже через пару секунд Джоэн, закончив беседу с сыном, обратился к ней: «Ну что, госпожа Ланаэль, я готов выслушать ваш доклад. Сразу прошу меня простить, ваше сиятельство, но докладывать мне особо нечего, кроме того, что убийца действовал столь чисто, что даже страшно становится. Это уже интересно», — с неподдельной заинтересованностью, немного даже подобравшись в кресле, произнес ректор. «Но неужели совсем никаких следов? В том-то и дело, ваше сиятельство. Остаточный магических фон целенаправленно кто-то рассеял, физических следов тоже нет. Ну а про отсутствие свидетелей я и вовсе молчу. Ни в библиотеке, ни в общежитии никто ничего не слышал. Такое впечатление, будто трупы сами по себе материализовались на аллее». Девушка замолчала. Взгляд у нее был недовольный, но спокойный и задумчивый, отчего создавалось ощущение, что она до сих пор размышляет о произошедшем. С комендантом общежития факультета призванных разговаривала по поводу иномерцев. «Может быть, кто-то из них покидал общежитие вечером или вернулся поздно?» — спокойно вопросил ректор, с интересом глядя на племянницу. «Я знакома с делами призванных», — ответив, девушка, замолчав, подумала о чем-то, но затем все так же твердо продолжила: «И я сомневаюсь, что кто-то из них был бы способен учинить такое». «А я вот как раз не сомневаюсь в этом», — с легкой, еле заметной хитринкой во взгляде произнес ректор. «Ваше сиятельство, против Тайра с друзьями сражался только один человек, на что ни один из призванных не способен. Это очень хорошо, что ты так считаешь. Отец Тайра уже подал официальную жалобу его императорскому величеству Аману Хельсу на нашу академию, а также сообщил, что в скором времени его люди посетят наше учреждение для собственного расследования. И что-то мне подсказывает, что на этот раз лагерь правых решил играть по-крупному». Говоря все это, Джоэн старался сохранять спокойствие, но удавалось ему это не без труда. Мужчина был опытным политиком, хотя политикой никогда не увлекался, и то, что творилось сейчас в академии, явственно говорило ему о том, что впереди их ждет очень веселый год. Ланаэль, немного подождав, после того, как ректор замолчал, произнесла: «Ваше сиятельство, я также должна доложить о том, что в крови убитых обнаружены наркотические и алкогольные вещества, и это не первое происшествие подобного рода». В ответ ректор, печально вздохнув, призадумался. Все же данная проблема беспокоила его уже не первый год, а начиная с середины прошлого года, подобные случаи участились. Особо провинившихся удавалось исключить из академии, но далеко не всех. Многим, благодаря связям их семей, удавалось восстановиться и возобновить тот образ жизни, которым они жили в академии до отчисления. К слову, к их числу как раз относился Тайр Драйк. Парня изначально исключили за разгульное поведение и травлю одноклассников, но его отец подсуетился и месяца два назад, По непосредственному велению императора парня пришлось восстановить. «Отец, неужели все настолько серьезно?» Удивленно и одновременно возмущенно, вопросил Бар с полным негодования глазом. «Да сынок, Академия, как, впрочем, и вся наша великая Велиатарская империя, буквально трещат по швам. Мне даже страшно представить, что нас ожидает в этом году». Ректор говорил все так же спокойно, хотя глаза выдавали его волнение и недовольство. «Все же тяжело сохранять абсолютное спокойствие, когда понимаешь, что твою родину постепенно пытаются уничтожить изнутри». В кабинете вновь повисла тишина. Барс и Ланаэль не знали, что им сказать, в то время как Джоэн продолжил размышлять. Он понимал, что все закончится прямым противостоянием. А смерть, пусть и пятого, но сына главы рода Драйк используют как катализатор. «Не думал я, что все начнется в этом году», — тихо и безрадостно нарушил тишину ректор, а затем чуть громче, добавил: «Ланаэль, солнышко, будь добра, свяжись с отцом, скажи, чтобы готовил род к непредвиденным обстоятельствам». Мужчина специально смягчил формулировку, дабы лишний раз не нагнетать обстановку, хотя лично он уже не верил в мирное разрешение ситуации. От слов ректора по спине Ланаэль пробежали мурашки. После того, как она выросла, дядя редко называл ее солнышком, собственно говоря, почти никогда, лишь в те редкие моменты, когда поднимались действительно серьезные вопросы и проблемы. «Вас поняла, ваше сиятельство», — протараторила она, а вслед за ней Барс удивленно произнес: «Отец, неужели все настолько серьезно?» «Серьезно до безумия, но об этом я хотел бы поговорить с твоим дядей». Тяжело вздохнув, Джоэн добавил: «А также с тем, кто убил этих недоносков». Вновь посмотрев на главу службы безопасности, ректор произнес: «Ланаэль, пожалуйста, как у призванных закончится занятие, проводи господина Григория ко мне. Мне нужно серьезно побеседовать с ним». «Да, ваше сиятельство, будет сделано», — ответив, девушка совершенно не понимала, при чем тут Григория и что может быть за серьезный разговор у ее дяди с этим молодым пареньком-торговцем. Но перечить и задавать лишние вопросы она не стала, а ректор тем временем добавил: «И еще такой момент, постарайся, чтобы вас лишний раз не видели». «Хорошо, конечно, ваше сиятельство, я вас поняла».